явление Божьей Матери и принятие благодати священства. Сама милостивая владычица мира благоволила явиться своему усердному рабу, преподобному Мартирию. Вот что рассказывает преподобный о небесном видении и посетившей его Богоматери. «Спал я в своей келье в чулане, — пишет он, — и увидал во сне пречистую Богородицу в девичьем образе. Благолепна была она на вид. Не видел я между людьми такой красивой девицы. Умильно лицом и прекрасно. Брови черные, нос средней величины. На голове у ней был золотой венец, украшенный разноцветными камнями. Невозможно человеческому уму постигнуть красоты ее, не выразить языком. Сидит же в келье моей на лавке в большом углу, где стоят иконы. А я будто вышел из чулана и стою пред нею, смотрю на нее прилежно, не сводя очей с красоты ее. Она же, царица и Богородица, взирает на меня. Очи ее были полны слез, чуть не капнут на ее пречистое лицо. И вдруг стала она невидима. Я проснулся и был в ужасе. Встал и вышел из чулана, зажег свечу от лампады и хотел видеть пречистую деву, не сидит ли она в келье, где сидела. Я подошел со свечою к пречистому образу Адигитрии и понял, что истинно явилась мне пречистая Богородица в том виде, как писана она на иконе моей. Новособранное братие просило преподобного Мартирия принять сан священства и игуменства, на что он соизволил и был посвящен в Великом Новгороде в сан иерея и игумена к великому духовному веселью Богом собранного своего стада.